давно умершего русского. Мозесу достался ее оскорбленный взгляд. Она пожаловалась, что он никогда не слушает ее по-настоящему, только сам хочет блистать все время. Но причина была в другом. Эту самую лекцию он слышал много раз, причем далеко за полночь. И уж тогда ему точно было не до сна. Вообще говоря, в тех обстоятельствах, в их беркширском затворничестве, был неизбежен принцип «одно вместо другого». Ему приходилось обсуждать с ней запутанные проблемы Руссо и Гегеля. Он целиком доверял ее суждениям. До Соловьева она рассказывала ему, о ком бы вы думали? О Жозефе де Местре. А де Местру, выстраивал он список, предшествовали Французская революция, Элеонора Аквитанская, шлимановские раскопки в Трое, экстрасенсорное восприятие, потом гадальные карты, еще потом христианская наука, а до нее Мирабо или детективы Джозефин Тей. А может, научная фантастика, Айзек Азимов? Напор не ослабевал. Постоянным ее пристрастием оставались детективы с убийством. За день она проглатывала их 3-4. От нагревшейся под травой черной земли поднимались холодные испарения. У герцога стыли босые ноги. От Соловьева Мадия естественным образом перешла к Бердяеву, и, разбирая о рабстве и свободе человека концепция соборности, открыла банку с маринованной селедкой. Шапиро моментально пустил слюну и в срочном порядке понес ко рту сложенный носовой платок. Герцог помнил его страшным обжорой. В их школьной спаленке на двоих он, громко чавкая, уминал свои ржаные с луком сэндвичи. Сейчас от запаха специй и уксуса у Шапира поплыли глаза, хотя вид он сохранял достойный, одухотворенный, промокал платком выбритые щеки. Пухлая безволосая рука, перебор пальцев. «Нет-нет-нет», — говорит он, — «премного благодарен, миссис Герцог». «О, прелесть, прелесть! Но у меня трудности с желудком, да, трудности. Трудности. У тебя язва. Из самолюбия боится сказать. Психосоматические неполадки, ясное дело, не украшают. Позже, в тот день, его стошнило в раковину. Клюнул на наживку, думал герцог, убирая за ним. Но почему не в туалете? Живот мешал нагнуться. Впрочем, гость на дворе и беда на дворе. Еще раньше, вспомнил герцог, приехали Герцбахи, Валентайн и Феба. Они остановили свой малютку-автомобиль под Катальпой, в ту пору усыпанный цветами вперемешку с прошлогодней лузгой. Из машины выбрались и направились к ним характерно колыхавшийся на виду Валентайн и жалобно звавший его Вэл, Вэл, бледнолицая во всякое время года Феба. Она приехала вернуть огнеупорную кастрюльку, гордость железных кастрюль Маделин, красную, как панцирь Амара. Их наезды, непонятно почему, часто портили ему настроение. Маделин велела принести еще складных стульев. А может, его разбередил приловатый медовый запах белых колокольчиков Катальпы? С исподней стороны, слабо разлинованные розовым, отягченные пыльцой, они усеяли гравий. Какая красота! Маленький Эфраим Герцбах сгребал колокольчики в кучу.